обретение мощей святого благоверного князя Даниила Московского. Память 30 августа 12 сентября. Святой благоверный князь Даниил Московский, младший сын благоверного князя Александра Невского, скончался 4 марта 1303 года. Перед кончиной, следуя благочестивому примеру отца, принял иноческий чин и схиму и по глубокому смирению завещал совершить погребение на братском кладбище, основанном обители, в честь преподобного Даниила Столпника, впоследствии получивший название Московского Даниилова монастыря. Честные мощи святого князя Даниила находились под спудом почти 350 лет. В течение этого времени благоверный князь неоднократно напоминал о себе и о месте своего погребения. Так, во времена великого князя Иоанна III, 1462-1505, святой Даниил явился придворному юноше и повелел сказать великому князю следующее. «Рцы великому князю Иоанну, все убо сам всячески себе утешающие, меня же по что забвению предал еси, но обаче аще он забвенно мя имать. Бог же мой, несть меня забыл никогда же». Узнав об этом, Иоанн III повелел служить соборной панихиды, раздавать милостыню и устраивать трапезы на помин своих усопших. При сыне Иоанна III, великом князе московском Василии Иоанновиче, произошло событие, описанное в степенной книге. Однажды великий князь многочисленной свиты, в которой находился князь Иоанн Михайлович Шуйский, был в Даниловом монастыре и проезжал недалеко от места захоронения благоверного князя Даниила. Шуйскому нужно было сесть на коня, и он решил сделать это с надгробного камня на могиле святого Даниила. Оказавшийся поблизости некий благочестивый христианин сказал Шуйскому: «Господине княже, не дерзай с камня сего, всесте на конь свой, ведай буди, яко лежит ту великий князь Даниил». Гордый же князь не послушал совета и, встав на камень, хотел сесть на коня. Неожиданно конь вздыбился и упал мертвым на землю, подмяв седока и два оставшегося в живых после падения. В царствование Иоанна Васильевича Грозного, 1533-1584, на могиле князя Даниила получил исцеление умирающий сын коломенского купца. Иоанн Грозный установил ежегодно совершать крестный ход к могиле благоверного князя Даниила и служить о нем панихиды. Он же издал указ о построении в запустевшем к тому времени монастыре двухэтажной каменной церкви, братских келий, пополнение обители иноками и устройстве монашеского общежития. В 1652 году царь Алексей Михайлович, по велению явившегося ему благоверного князя Даниила, совершил торжественное открытие мощей святого. 30 августа патриарх Никон с собором епископов и царь Алексей Михайлович с придворными открыли могилу благоверного князя и обрели честные мощи нетленными. В то же время среди многочисленного народа произошло немало чудесных исцелений. Святые мощи были торжественно перенесены в монастырский храм в честь святых отцов семи вселенских соборов и положены в специально приготовленной деревянной гробнице напротив правого клироса. Тогда же благоверный князь Даниил был причислен к лику святых, и ему было установлено общецерковное празднование 4-17 марта в день блаженной кончины и 30 августа 12 сентября в день обретения нетленных мощей.